Глава 19. Не совсем удача. Вообще не она. Алчные огоньки в глазах людей Шушани были так хорошо знакомы. Сколько она их видела, загорающихся в глубине зрачка, словно синеватые болотные огоньки. У нее даже теория была своя. Ей казалось, что это не зрачок, а какой-то особый отсвет в душе. Стоит только запустить в нее болото под названием «Все мне и всегда мало», стоит только позволить ему расползтись, захватить, всосать в себя все хорошие свои качества, как оно принимается отсвечивать таким вот недобрым огнем. «Эти-то ладно», — вздыхала Норуш. «Они хоть видны, заметны, хуже другие, у которых это самое болото такое обширное, что и огонькам-то места нет». Но, к счастью, деятели, которые набились в ванную и строили забавные планы, были как раз вполне себе заметны и различимы, ну, по крайней мере, для умной и опытной Норуши. «Ну, сама ловиться я не буду, уж извините, не досуг мне, а вот кота вам это можно», — хихикнула Шушана. «Да где эта мышь?» — переживали охотнички, переквалифицировавшиеся в мыши кота-лесоловов. «Неужели же не соблазниться сыром и пиццей?» «Это все ты», — заворчал Леха на Сергея. «Чего это я?» «Ну, ты ей такую кусяру сыра кинул, что мыши, небось, на месяц хватит». «Да я-то хоть так сориентировался, а ты вообще на спинку дивана лез, как баба». «Ой, я такая Дуся, я мышек боюся», — зло кривлялся Сергей. «Да ты!» Леха терпеть не мог, когда его так высмеивали, так что ожидаемо разъярился, но его остановил Роман. «Хорош заводиться. Чего ты к Сереге полез? Кто там знал, как эта мышь на сыр среагирует?» «Ладно. Нет мыши, ждем кота, ну и лису, если повезет». «Повезет, повезет», — усмехнулась про себя Шушана, прекрасно помнящая просьбу Рухи. «А дальше? Ну это уж как вам повезет и куда вывезет». Она прислушивалась к разговорам, потирая лапки. «Ну, хорошо, хоть с кошаком договорились», — довольно отметил Сергей. «Ты сам-то себя слышишь?» Леху раздражала необходимость участвовать в чем-то таком рискованном и ненадежном. Вот он и зудел, как надоедливая муха. «С кошаком договорились. Неужели ты думаешь, что он придет? Прям разумный, да?» «Ну, разговаривал-то он поразумнее некоторых, которые на шкаф позорно карабкались». Парировал Сергей, решив, что все, полученное после сегодняшних действий, вообще-то можно делить и не на троих, а на двоих. От Лехи-то все равно никакой пользы нет. Возмущение оскорбленного Алексея снова заткнул Рома, прошипев на него, что если тот немедленно не заткнется и спугнет их будущую золотую жилу, то он, Роман, лично Леху в хорьковую клетку упихает. Время шло. Ночь мягкими лапами кралась по городу, охотники, замершие в засаде, в полной боевой готовности, все больше и больше нервничали. Как вдруг дверь чуть шевельнулась, а потом и начала приоткрываться. Коты ходят бесшумно, ну, конечно, когда хотят. Так-то иногда топают, как табун коней. Собственно, именно это сейчас и проделывал рыжий уволень. Он очень старался шуметь, направляясь к оставленному посреди комнаты столику на колесах с кучей вкусных вещей. «Ну, ну!» Троица отслеживала каждый шаг кошака, так наивно шагавшего прямиком в ловушку. «Есть! Попался!» — радостно прошипел Роман, накидывая кусок прочнейшего брезента на дичь. «Пакуем!» Кота в шесть рук запаковали в ткань так, чтобы на поверхности оставался только нос, а потом сверху обвязали еще и сеткой, которой Леха временами ловил рыбку. «Все, точно не вырвется!» Обрадованно делились приятели впечатлениями об удачной охоте. «Ну, теперь вперед, на выход!» Они беззвучно собрали вещи, приготовили шокер, вручив его Роману как наиболее сильному физически. Сергей взял топор, рассудив, что не родилась еще птица, которая переживет близкое с ним знакомство, а Леху навьючили вещами и рулончиком с котом. «Мужики, выходим!» прошипел Сергей, приоткрывая дверь перед Романом. «Если там гуси, бей сразу». Но гусей в коридоре, залитом лунным светом, не было. Небось, их кот отвлек. Почти беззвучно порадовались охотники, Или они ночью вообще дрыхнут?» Они осторожно прокрались вдоль стены, где находились двери комнат, и уже практически добрались до лестницы вниз, как вдруг одна из дверей открылась, и оттуда выглянула небольшая изящная лисичка. Цвет в темноте было различить сложно, но все трое охотников разом уверились, что это именно та самая светло-рыжая, которая становится нахальной девчонкой. «Серый!» — шепот Романа Сергей воспринял с полным пониманием. Не зря же у него на плече висел еще один кусок Лехиной сетки, почти незаметной и крепчайшей браконьерской сетки. Роман приостановился. Сергей беззвучной тенью скользнул вперед к двери и... «Ой, вы не спите? А что вы тут делаете?» Звонкий голосок лисички едва не заставил Сергея промахнуться, чисто от неожиданности, не привык еще к говорящим лисам. Ведь мало кого из людей с алчными огоньками в глазах и сердце смущает доверчивость и наивность жертвы. Не смутило это и Сергея. Наоборот, порадовало. «Сама дура вышла!» — приговаривал он тихонько, ловко упаковывая бьющуюся лисичку в сеть. «Да заткни ты пасть и не ори! Будешь теперь только по нашей команде вякать, уяснила, а не то!» Что не то, он сказать не успел, потому что сбоку, со стороны темного лестничного проема, на них кинулся какой-то силуэт, явно человеческий, но неожиданно быстрый. Этот непонятно кто уклонился от шокера в руках Романа и плечом оттолкнул Сергея, выхватил у него сверток с лисой, от души врезал по физиономии подсунувшемуся было Лехе и прыжком через перила метнулся вниз. Троица охотников ринулась за ним. «Где он?» — прорычал Сергей, потирая бок, которым приложился о стену. «Тихо ты, а то еще гуси прибудут!» — шикнул на него Леха, пытаясь определить, все ли зубы у него на месте, и поудобнее перехватывая сверток с котом и вещи. «Или еще кто-то прибежит!» Они спустились на первый этаж и заозирались. Чтобы пробраться к гаражу, надо было повернуть налево, но всем троим хотелось вернуть себе их уже законную добычу, тем более что тот, кто ее отобрал, явно сам опасался обитателей этого странного дома. Не поднял же он тревогу, не начал шуметь. «Вон, смотри!» Роман узрел в темноте какую-то сероватую полоску, явно напоминающую приоткрытую дверь, и рванул туда. «Он там!» За дверью был темный коридор, по которому кто-то бежал. Слышны были торопливые шаги. «Ну все, попался! Теперь главное не упустить гада с нашей лисой!» — скомандовал Сергей, разъяренный тем, что у него отняли его законную добычу. «Парни, за мной!» Сергей помчался первым, крепко сжимая в руках топор и вряд ли отдавая себе отчет в том, что может наделать страшных дел. За ним практически вровень бежал Роман, а замыкал группу Леха, запыхавшийся, обвешанный вещами и весьма увесистым котом. Конечно же, первым не выдержал именно он. «Рома, Серый, я не могу так быстро, очень тяжело!» — пропыхтел он, пытаясь отдышаться. «Да оставь ты часть шматья! Все равно сейчас вернемся, только лису отберем и накостыляем гаду!» — шикнул на него Роман. Первая оставленная сумка слегка облегчила жизнь умаявшегося Лехи, но не намного. Приятели-то топали уже прилично далеко. Даже странно, как это? Такой длинный коридор. Вторая сумка была брошена очень скоро. Леху пугало то, что он остается один в темноте, а Рома и Сергей убегают все дальше и дальше. Третья сумка и сверток со спеленутым котом последовали заброшенными предшественниками, и Леха изо всех сил принялся догонять спутников. «Ну, где он?» — с трудом проговорил он, настигнув приятелей. «Да кто его знает, дверей тут нет, так что, судя по всему, он просто очень быстро удрал». С досадой выдал Роман, приостанавливаясь, чтобы перевести дух. «Чего вы тут прохлаждаетесь?» — вернулся к ним Сергей. «А ты где все вещи бросил?» Возмутился он, узрев в плотном полумраке Леху. «Там!» — тот устало махнул рукой назад. «И кота? Ты что, больной совсем? Отвали! Сам бы потаскал эту тушу! Никуда он не денется, упакован на совесть!» — выдохнул Леха. «Ну чего? Возвращаемся, раз уж не догнали. Нам еще в гараж надо пробираться». Впереди снова затопали шаги, поспешно удаляясь от них. И троица, не сговариваясь, рванула следом, силясь догнать воришку, который отобрал их честно изловленную добычу. Уртян поднимался по лестнице из-за того, что его растолкала Муринка, и заверила, что сейчас ему просто необходимо прогуляться по коридору второго этажа. «Не понимаю, почему ночью-то?» Он недовольно тер глаза. «Потому как днем там эти охотники. Ты не слышал? Ой, что тут было?» Она с детской непосредственностью, торопливой скороговоркой поведала Уртяну о случившемся, о том, что в гостинице посторонние, и даже о том, что они какие-то странные и злобные. Говорили, что надо бы кота, норуш и лисичку поймать и в клетке их держать, деньги зарабатывать. «Это какую еще лисичку?» — ошарашенно осведомился Уртян. «И куда смотрят твоя Шушана и все остальные?» «Так все разъехались. Шушана как раз на этих охотников и смотрит. А лисичку? Аури, конечно. Она же через несколько комнат от них живет». «Что?» — Уртян был в людском виде, но даже так ощутил, как от крайней ярости потрескивают искрами вставшие дыбом волосы. «Сиди тут, не суйся туда. Еще не хватало, чтобы они тебя изловили». Строго велел он Норушенке, а сам выскочил за дверь, даже не осведомившись, а где, собственно, главные охранники дома. Слова Аури и ее короткий негромкий вскрик он услышал где-то на середине лестницы, а дальше даже толком ничего не помнил. Его словно несло какой-то неудержимой силой. Когда Уртян выхватил спеленутую в сверток Аури из лап негодяя, то едва-едва справился с собой, мечтал раскидать этих троих, впиться острыми лисьими зубами в каждого, кто посмел коснуться и обидеть лисичку, замершую у него на руках. Но природный здравый смысл, которого у лис полным-полно, взял вверх. Сначала требовалось унести Аури как можно дальше от этих гадов, а потом он все успеет. Он перемахнул через перила лестницы, ловко приземлился внизу, бережно держа свою драгоценную ношу, и ринулся к себе. «Там-то гуси, они защитят законную гостью гостиницы». Уртян ожидал увидеть у себя в комнате Муринку, может быть, гусей, а наткнулся на Шушану и... «Что вы тут делаете?» Он изумленно уставился на Татьяну и Шушану. «Ты ее спас!» — радостно улыбнулась Таня. «За нами бегут!» — Уртян невольно покрепче прижал к себе Ауре. «Не волнуйся, они уже нашли себе другое занятие!» — махнула лапкой Шушана. «Сюда войти никак не смогут!» Уртян прищурился, разом припомнив необычные свойства этого дома, а потом облегченно выдохнул. Правда, тут же спохватился. Надо было срочно распутать сеть на лисичке. Она и дышала-то через раз от тугих веревок и пережитого ужаса. «Помоги мне», — буркнул он, обращаясь к Тане. «То есть помоги Ауре. По-моему, ей нехорошо». Они в четыре руки распутали и отбросили в сторону сетку. Лиса шевельнулась и приоткрыла глаза. «Таня! Тань! Они меня схватили!» — пискнула она, кинувшись к Татьяне на руки. И тут Уртян краем глаза увидел свое отражение в зеркале. «Ой, а где тот, кто меня спас?» — опомнилась через минуту Ауре, с недоумением оглядев комнату, где не было уже никого, кроме нее и Тани. «Он с Шушаной ушел. Так, знаешь, очень быстро ушел», — слегка покривила против правды Татьяна, припоминая стремительный бросок тяночки в гусятник и почти беззвучное хихиканье Шушаны, заторопившейся следом. «Надо же остановить тех типов! Не волнуйся, они уже никого больше не обидят!» «Ой, какая я... дура! Он, этот тип, правду сказал! Я же сама к ним вышла! А ведь меня предупредили!» — всхлипнула Ауре. «И вы мне правду говорили, и бабушка Рууха, и мои родители тоже! Ну почему я такая глупая? Мне все казалось, что все люди хорошие! Ну, главное, им объяснить, что им не причинять зла, а они... «Они же сами хотели меня в клетку! За что?» Татьяна успокаивала совсем молоденькую. И что уж там, страдающую безоблачной наивностью лисичку, которая первый раз столкнулась с тем, что целиком и полностью доверять можно только самым-самым своим. Таня, если уж совсем честно, не была уверена в методе Рухи и правильности ее просьбы, но уступила Шушане. «Тань, пойми, Аури жила в таком... безмятежном и безопасном окружении. Она уверена, что все слова ее родных — это преувеличение, что никто ее не обидит. Она же никому зла не делает. «Если хочешь, можешь с ней сама поговорить. Но поверь, я пробовала и поняла. Руха права. Пока этот лисенок не встретится с реальностью, никакие слова она просто не услышит. А тут как раз и реальность под лапы прибыла. Мы можем их контролировать, вреда они не причинят. Подставлять лисичку специально, конечно, никто не будет. Более того, я ей сказала, чтобы она крепко заперла дверь и не выходила из комнаты ночью. Но уверена, что именно это она и сделает». Нет, Таня попробовала поговорить, но результат был как раз таким, как и ожидала Шушана, то есть нулевым. Аури вежливо ее выслушала, покивала, но было очевидно, лисичка уверена, что все это не более чем взрослая перестраховка. А так-то она жизнь знает значительно лучше окружающих. «Ну, теперь урок усвоен. По крайней мере, я надеюсь», — думала Таня, успокаивая всхлипывающую Аури. «И цена была не так уж велика. Всего-то испуг, а не какие-то страшные последствия». «Погоди!» — вдруг сосредоточенно принюхалась лисичка, слегка успокоившись. «Погоди! Но тот, кто меня спас, тут и живет? Да? Он же лис. Я чувствую запах. Странно. А почему я его раньше не видела?» «Он тут работает», — объяснила Таня, стараясь понять, как теперь будет выкручиваться явно влюбленный страдалец. А страдалец, хмуря брови, стоял перед Норушью и размышлял о ее словах. «Ты нам, конечно, помогать не обязан, но, возможно, захочешь сделать жизнь этих людей повеселее и позатейливее». «И как я должен это сделать?» — осведомился Уртян. «Иллюзией», — хихикнула Шушана. «Я б лучше кулаком, а потом с зубами», — признался Уртян. «Такое лучшее не всегда означает эффективнее», — подмигнула ему Норуш. «Ну, если то, что ты предлагаешь, порадует их больше, чем моя идея, то я полностью в твоем распоряжении. Что надо делать?» Он даже не удивился, когда Норуш открыла дверь в полутемный длиннющий коридор в аккурат около какого-то свертка, валяющегося, как пустая шкурка. А рядом обнаружился сердито вылизывающийся Терентий. «Ну и сколько можно вас ждать? Я уже давно вылез, а вас все нет и нет!» Тут же разворчался кот. «Этот-то где? Ну, моя замена!» «Да тут он!» — Шушана указала лапой на вынырнувшего из темного угла Карбыша. «Уртян, надо сделать его похожим на Терентия. Только погоди, он в сверточек залезет, устроится там, а потом накинешь иллюзию. Справишься?» «Конечно», — Уртян пожал плечами. «Это легко». «Ты главное не напортач», — наставительно произнес Терентий. «Меня изображать, это вам не кот начхал. Уменье надо. И да, гуди, не скрипи зубами, коты так не делают».